Глава 6. Сильно газированная кровь. «Ладно», — выдохнула я с волнением. «Так вот, что это означает. Я целеустремленно зашагала вперед. Раз уж обстоятельства забросили меня сюда, значит, так все и должно быть. Плывем по течению». Однако стоящие на входе охранники сурового вида охладили мой внезапный пыл. Очнувшаяся логика заставила вспомнить, что я не имею ни денег, ни билета, чтобы попасть на автодром. Меня не пустят внутрь, не стоит даже пытаться. Как ни странно, этот вывод принес облегчение. Но стоило сделать шаг в обратном направлении, как меня окликнул один из мужчин. «Сара Фрай?» Чтобы перекричать порывисто визжащий шум, исходящий с автодрома, ему пришлось приложить большие усилия. Недоумевая, я направилась к нему. «Вы Сара Фрай?» — громко повторил охранник. «Откуда вам известно?» «Меня предупредили». «Что?» «Билл Хартингтон распорядился, чтобы вас провели и посадили в первых рядах у паддока». «Паддок. Закрытая для сторонних посетителей территория, где располагаются зоны управления автогонкой, площадки для парковки транспорта, боксы, медиа-центр и прочие рабочие зоны». «Где-где? Он им что, мое фото показал? Откуда у него мое фото? Пройдемте, я не могу надолго покидать свое место». Мужчина взял меня под локоть и повел за собой. Я не сопротивлялась, хоть и мало что поняла. Поднявшись по ступеням, мы оказались будто в ином мире. Количество людей равно, как и космические масштабы колизейной конструкции автодома, на дне которого располагалось полотно трассы, парализовали меня на пару секунд. Пока охранник вел меня к назначенному месту, я смотрела по сторонам, едва удерживая рот закрытым. «Нет, я без шуток такое только по телеку видела». «Где там обычно это все проводится? В каком-нибудь Монако? Точно не в захолустье Штатов!» Наконец, мужчина, протащив меня ниже по ступенькам, указал на свободное местечко недалеко от высокого ограждения из прочной сетки, отделяющей трек от зрителей ради их безопасности. Гораздо позже я узнала, что это называется пит-уолл, а участок трека, предоставленный вниманию большинства зрителей, — Виктори Лейн. «Присаживайтесь и лучше не подходите к сетке до окончания гонок». С этими словами охранник удалился, оставив меня, как бы странно это ни звучало, в одиночестве на огромном автодроме, до отказа забитым людьми. Тяжело подобрать слова, способные в точности описать все, что я одновременно видела, слышала и ощущала, находясь там. Я была дезориентирована. Никогда прежде вокруг меня не было столь пугающего скопления людей. От каждого из них разило осязаемой волной энергии, сбивающей с толку. Я потратила не одну минуту, чтобы разобраться в этом оглушительном хаосе. Должна быть какая-то система, и нужно наблюдать за людьми, чтобы ее нащупать, чем я и занялась. На высоких толстых столбах громоздились гигантские экраны, куда транслировался прямой эфир с участков трассы, недоступных взору публики с данного участка трибун. С помощью плакатов и баннеров можно было ознакомиться с замысловато петляющей картой трека, списком участвующих пилотов, а также правилами поведения на стадионе. Над боксами, в которых проводились пит-стопы, это слово, как и его значение, я уже знала благодаря бдительным коллегам и их ежедневным ликбезам. На вышке расположились комментаторы, использующие громкую связь, чтобы держать присутствующих в курсе. Все силы были направлены на то, чтобы люди не упустили ни единого момента, ни единой детали соревнования. Окружающие без устали кричали, общались, скандировали непонятные, на тот момент, для меня лозунги и незнакомые фамилии. На каждом шагу продавали гамбургеры, картошку фри, куриные крылышки, мороженое, чипсы, молочные коктейли и колу, а также сувениры с символикой стадиона. Люди в красных футболках и самодельных шлемах держали над головами транспаранты с надписями. На большинстве из них можно было прочесть: «Soul Ride 85, вперед к победе» или что-то похожее по смыслу. Сильнейшая атмосфера счастливого единения, ажиотажа и волнения пробивала насквозь. Я снова убедилась, мало кто здесь думает о возможности заработать большие деньги на тотализаторе. Личное обогащение – последнее, что волнует простых фанатов. Это видно по их лицам, слышно в их криках, заметно в том, как они пьют пиво и с вожделением провожают глазами очередной болид с тонким визгом, проносящийся за сеткой на невероятной скорости, которую сбавляет лишь на поворотах. Я будто попала в сумасшедший дом, где всех больных выпустили разом, но поймала себя на мысли, что мне тоже хочется стать одной из психов, испытывать тот же ураган эмоций, пока недоступный мне. Однако, осматривая людей, ничего не понимая и оставаясь равнодушной к самому процессу гонок, я ощутила себя как никогда чужой. И мне не понравилось это чувство. Оно заставило сожалеть о том, что я сюда пришла. «Девушка, угощайтесь!» Я не сразу поняла, что обращаются ко мне. Рядом очутился молодой человек с колпаком на голове и лотком разноцветного мороженого в вафельных стаканчиках. «Это вы мне?» «Да-да, вам, возьмите!» «Но у меня нет денег!» — смутилась я. «Берите просто так!» — засмеялся парень, вытирая руки о фартук. «Угощаю!» «Берите, здесь не принято отказываться!» — посоветовал мужчина, сидящий справа. На нем была красная футболка с номером 85 на груди. «Ладно, спасибо». Я приняла стаканчик, удивленно осматривая свою руку. Будто отдавать что-то даром — это в порядке вещей. «Не бойтесь, ешьте! Здесь такое на каждом шагу!» — заверил меня пожилой болельщик. «Вам следует быть осторожнее, чтобы не оскорбить чужую щедрость своими сомнениями». Не привыкла, чтобы еду раздавали бесплатно. «Привыкайте, гонки на Гранж Пул Драйв — это что-то вроде пира, большого праздника, где все общее. Здесь совсем иные правила, нежели в обыденной жизни. Не стоит удивляться чему бы то ни было, что происходит на автодроме. Нужно просто принимать и благодарить». «Меня зовут Сара Фрай. А как ваше имя?» «Стивен Смит. Приятно познакомиться». «Взаимно. Скажите, а гонки давно начались?» «Как вы можете не знать точного времени начала соревнований? Весь город обклеен плакатами». Мужчина почти смеялся, стараясь скрыть свое раздражение. «Я недавно в Уотербери и еще ничего здесь не знаю», призналась я и на всякий случай добавила. «Извините, если это вас обижает». Стивен Смит окинул меня странным взглядом. «Так вы, получается, впервые и на Гранж Пул Драйв?» «Именно». Он покачал головой то ли с восхищением, то ли с недоумением. «Я очень вам завидую». «Почему?» Публика прильнула к ограждению, застыв на мгновение. Мужчина дождался, пока стихнет визг резины пары проносящихся болидов, от которых нас обдало волной горячего воздуха, и продолжил. «Сегодня самый счастливый день в вашей жизни, можете мне поверить». «Ну, не знаю, я пока ни в чем не могу разобраться». «Я прекрасно помню, как впервые побывал здесь 11 лет назад. Незабываемый день, после которого я влюбился в Гранж Пул Драйв навсегда и больше не пропускал ни одного соревнования. Пилоты, механики, тренеры, болельщики — все они меняются с годами, но Гранж Пул Драйв остается неизменным. Он все тот же, что и много лет назад». Я имею в виду атмосферу. Уотербери по-прежнему сильно любит гонки и ни за что не променяет свой аналог на настоящую Формулу-1. Мы помолчали. Я не знала, что на это ответить, ведь чувства трепета и любви, с которыми мужчина описывал свое прошлое на тот момент, не были мне близки. «Как долго обычно все длится?» — спросила я наконец. «Так как это пробное соревнование, а не чемпионат, осталось 4 круга, это около 22 минут». «Хотелось бы мне больше об этом знать, а то чувствую себя не в своей тарелке». Стивен Смит, одарив меня едва уловимой улыбкой, указал куда-то рукой. «Взгляни туда, это фан-зона, там располагаются родственники и близкие друзья гонщиков». Финишная черта находится ярдах в 30 от нас, сразу за пит-лейном. Когда все закончится, пилоты окажутся поблизости. Для зрителей откроют дальние ворота, как только последний участник пересечет финишную линию и все болиды остановятся. «Болельщиков пускают на трек?» – удивилась я. «Разумеется, чтобы они могли лично поздравить победителя и еще двух гонщиков на подиуме». «А за кого болеете вы?» «А по мне не видно», — засмеялся мужчина. «Посмотри на эти красные футболки и шлемы вокруг, на плакаты, даже стаканчики с колой. Что между ними общего?» «85», — ответила я, уже догадываясь. «Это чей-то номер, да?» «Это номер самого лучшего пилота Нью-Хейвена на данный момент, Гектора Соулрайда». Он произнес это имя с такой искренней гордостью, с таким восхищением, словно говорил как минимум о своем сыне. Должно быть, 85 считается священным числом в Уотербери, а Гектор у них вместо Иисуса Христа. От нетерпения я дергала ногой, постукивая ступней по железной перекладине. Мне хотелось, чтобы гонка поскорее закончилась. Было стыдно встать и уйти прямо сейчас, проявив такое неуважение к чьим-то чувствам. «Почему вам всем так нравится Гектор? Почему лично вы за него болеете?» Кусая губу, обратилась я к своему новому знакомому. Мужчина повернулся ко мне, вид его выражал глубокое изумление. «А ты его что, не видела?» «Нет». «Никогда?» «Никогда». «Ну тогда смотри, сама все поймешь». «Мне все так говорят», — кисло заметила я. «И они правы. Но почему? Почему вы все сводите к внешности? Зачем мне на него смотреть?» Ощутив сильное раздражение, я повысила голос. «Вы хоть что-то знаете о нем, кроме визуального облика? За что вы любите его? Только за то, что он красивый? Я не понимаю». До сих пор для меня является загадкой, отчего я тогда так разозлилась и почему мужчину не обидели мои слова. Должно быть, Стивен Смит был слишком снисходителен к тем, кто впервые посещал гонки, и вопросов имел гораздо больше, чем терпение. Выслушав мою тираду, мужчина коротко усмехнулся, а я попыталась взять себя в руки. «Предпоследний круг! Лидирует 85-й!» С небольшим отрывом от него идет 63-й, 49-й зашел на пит-стоп. Громогласно объявил один из комментаторов, и трибуны зашумели, размахивая бесчисленным количеством рук. Складывалось впечатление, что здесь действительно собрался весь Нью-Хейвен, размеры стадиона это позволяли. И ребята из салона сейчас где-то тут, и Гвен, и Патрик, и Хартингтоны. И наверняка все, с кем я успела познакомиться. Может быть, даже тот приятный булочник. Не выдержав напряжения, я резко поднялась, чтобы покинуть Гранж-Пул-Драйв. Стивен Смит схватил меня за руку, не грубо, но настойчиво. Я взглянула ему в лицо, нахмурившись. «Нет, не уходи! Я тебе не позволю пропустить самое интересное!» «Зачем мне оставаться?» «Не увидев финала, ты многое потеряешь. Сядь, ты все поймешь». Трибуны затихли, сотни глаз наблюдали за экранами видеотрансляции. Последний круг подходил к концу, комментаторы смолкли, всеобщее напряжение накапливалось в невидимый глазу энергетический купол, готовый рвануть над автодромом подобно атомной бомбе. В воздухе носилось нечто пугающее и притягательное одновременно. В тишине стало более отчетливо слышно, как надрываются для последнего рывка двигатели и повизгивают на резких поворотах шины. Болиды приближались издалека с левой стороны, над черно-синим полотном трассы дрожал раскаленный воздух. Я сама не заметила, как поднялась на ноги, подавшись всем телом вперед и вытянув шею. Оказалось, весь стадион синхронно сделал то же самое. От этой мысли мне стало на удивление волнительно. Появилась слабость в коленях, вспотели ладони. Стивен Смит посмотрел в бинокль, что висел на его груди, и сообщил, никому конкретно не обращаясь. «Гектор и сынок Хартингтонов идут почти наравне!» «Черт возьми!» — с досадой крикнул кто-то. «Не может быть!» Неужели будет ничья или вообще... 63-й отстает на доли секунды», — доложил комментатор. «До финишной прямой остается совсем чуть-чуть, но смотрите, смотрите все! Пройдя шикану, Соул Райт делает рывок!» Шикана — последовательность тесных извивающихся поворотов, обычно в форме буквы «С», на дороге, используемая в автогонках и на городских улицах для намеренного замедления автомобилей. Их располагают регулярно на прямых участках для ограничения скорости. «Не может быть! Вы когда-нибудь видели подобное? Он вообще сбавлял скорость на повороте! Как же он рискует!» Мимо нас пронеслось с десяток гоночных болидов. Тех, кто сидел в первом ряду, обдало пылью и горячим ветром, но никто не отпрянул. Сквозь шум моторов едва был слышен надрывный крик комментатора. «Соул Райт приходит первым!» Трибуны взорвались так, что у меня заложило уши. Люди, даже незнакомые, обнимались друг с другом. Под всеобщее ликование прибыли пилоты, оставшиеся в хвосте, и через пару минут нижние ворота открыли, освобождая проход на трек. Первые ряды мгновенно хлынули туда, словно вода в пустой резервуар. Людской поток подхватил меня, лишив всякой воли, и потащил за собой. Вырваться из него, чтобы покинуть автодром, было невозможно, опасаясь, что толпа меня раздавит, если я продолжу двигаться в противоположном направлении, я на слабых ногах стала спускаться вместе со всеми, подчиняясь их траектории. Плотность болельщиков на самой трассе разжижалась из-за широты трека, но когда я оказалась там, мне уже отдавили ноги и ребра. Люди продолжали стекаться вниз, и не было тому конца. Вокруг кричали, размахивая клетчатыми флагами и красными майками. Кто-то успел откупорить шампанское. Я не успевала следить за всем, что происходит, продолжая хаотично перемещаться в поисках, за что зацепиться, и вдруг заметила что-то блестящее и гладкое, обтекаемое потоком людей с обеих сторон. Никогда прежде я не видела настоящий гоночный болид так близко, и плевать, что он, вероятно, списанный с настоящих гонок и многократно ремонтированный. Но едва я успела насладиться его геометрически верными формами, стремительными линиями и вытянутым корпусом, как показался второй и третий и еще один, прижатые к земле, плоские, с большими колесами, на упругих рессорах и абсолютно гладкими шинами. Они напоминали внушительных насекомых, приготовившихся к прыжку. Они заворожили меня, заставив замедлиться. Люди обступали причудливые автомобили, а из открытых кабин вырастали мужские тела в шлемах, перчатках, сапогах и форме разной расцветки. Но наибольшая концентрация болельщиков наблюдалась в области красного болида под номером 85. Его пилот, кстати, вовсе не спешил показываться. В нетерпении я подошла ближе, насколько это было возможно. Мне было жутко интересно, совпадет ли реальный Гектор с тем, кого я себе представляла. А потому я стояла, смотрела и ждала, испытывая желанное равенство с окружающими и щекочущее возбуждение, эпицентр которого находился у меня в диафрагме. Мне нужно было только взглянуть одним глазком, и я бы ушла оттуда с чистой совестью. Это томительное волнение, когда находишься у границы неизведанного и вот-вот переступишь черту. Наконец, под всеобщее одобрение дверца кабины откинулась, и снаружи появилась длинная рука и очень длинная нога. Девушки завизжали, подпрыгивая на месте. Долговязая и гибкая, как ивовый пруд, фигура, обтянутая красно-белой формой, встала на обе ноги и приветственно робко подняла руку в серой перчатке до локтя. Публика впала в экстаз. Из-под шлема с отражающей пластиной, радужно переливающейся в области глаз, я не видела его лица, но мне уже было смешно. Как он вообще поместился в болиде? Это просто немыслимо. Куда он дел свои ноги? Каким иероглифом майя ему пришлось согнуться, чтобы не просто чувствовать себя комфортно, а сконцентрироваться для успешной езды? Этот нелепый рост никак не увязывался с моим представлением о самом прославленном гонщике Уотербери, местном звезданутом идоле. Интересно, как часто он слышал, что со своими физическими данными выбрал не тот спорт? Я засмеялась, но из-за шума меня никто не слышал, что позволило хихикать ровно до тех пор, пока Гектор не снял свой блестящий шлем. Когда он взял его в одну руку, а другой продолжил махать окружающим в знак приветствия, кивая со сдержанной улыбкой, я подавилась слюной, закашлялась и изумленно смолкла. Вспышка. На миг все стало слепяще белым. Трудно было поверить собственным глазам. Я ощутила, как онемели руки и ноги, и как странно ими шевелить, будто под кожей у меня сильно газированная жидкость, которую намеренно взболтали и держат под давлением. Гектор оказался совсем не таким, как я представляла. Внешний вид его, мягко говоря, уничтожил мои предположения и доверие собственной интуиции. Пораженная этим диссонансом, я наблюдала, как победителю пожимают руки в высоких перчатках, как его обступают девушки, стремясь любовно прикоснуться хотя бы к краю его формы, как обливают его душем из шампанского, а он неловко прикрывается рукой, и все смеются и радуются, словно на землю снизошел рай. Только мне было не смешно. Почему-то в груди засаднило, будто я на большой скорости напоролась солнечным сплетением на ручку велосипедного руля. Со мной было подобное в детстве. Я тогда долго не могла вдохнуть полной грудью, будто кол забили в грудную клетку прямо между ребер. Сейчас такие же ощущения. «Эй, Сара!» Я быстро обернулась, в кислотно-желтой облегающей форме, придерживая шлем под мышкой, ко мне приближался Билл Хартингтон, которого я едва узнала. Люди расступались, пропуская его и неловко похлопывая по плечу и спине. «Ты все же пришла! Рад видеть! Постой, я сейчас!» Парень направился пожать руку своему главному сопернику. Пока их фотографировали вместе, я затерялась в толпе и в смешанных чувствах покинула Гранж Пул Драйв. «Хватит с меня шоковой терапии, уже и так все системы организма сбоят. Это что вообще сейчас было?»